Есть разница? Многие мемуаристы с отвращением упоминают, что Петр де частенько носил прусский орден Черного Орла и мундир полковника прусской службы. Но и Фридрих Великий был полковником русского второго московского пехотного полка. Общепринятая практика, сохранявшаяся и в XX веке, венценосцы награждали друг друга высшими орденами и носили мундиры соседей. Сохранились примечательные снимки. Николай II с английским королем Эдуардом. Николай в английском мундире, британец в российском. Николай с кайзером Вильгельмом. Та же ситуация. К Первой мировой войне в русской армии были полки, имевшие высочайшими шефами германского кайзера и австро-венгерского императора. А в данных державах существовала та же система. Андрей Болотов в своих записках, самым причудливым образом сочетавший собственные наблюдения, верные суждения и чужие сплетни, торжественно уличал в свое время Петра III в причастности к мировому масонству и уверял, что доказательства видел сам. Будучи еще в Кёнигсберге и зашед однажды перед отъездом своим в дом к тамошнему лучшему переплетчику, застал я нечаянно тут целую шайку тамошних масонов и видел собственными глазами поздравительное к нему, то есть к Петру, письмо, писанное тогда именем всей тогдашней масонской ложи. Страница 125. Но что тут скажешь? Насколько я помню, борцы с масонской заразой уже плешь проели, рассказывая, какие строгие масоны-конспираторы, как берегут они свои тайны и само членство в ложе, как истребляет смертной лютою любого, кто дерзнет разгласить их секреты. И Моцарта, мол, отравили, и Пушкина извели. И вдруг посторонний, да еще случайный иностранец, без особого труда проникает в масонское логово. Мало того, преспокойно знакомится с масонским посланием, подписанным всей ложей. Либо Болотов, как бы поделикатнее выразиться, дал волю буйной фантазии, либо масоны те были вовсе не страшными, коли выпустили его живьем из логова после знакомства с их секретами. А были они, надо полагать, чем-то вроде кружка филателистов или партии любителей пива. Хотя молва гласит: ох уж это молва. Вот Болотов вслед за рассказом о шайке масонов, возглавляемой аж переплетчиком, уверяет, что Петр тайно переписывался во время Семилетней войны с Фридрихом через посредство генерала Корфа и его любовницу графиню Кайзерлинг, выдавая планы русского командования. И добавляет: о том нам всем по слухам было довольно известно. Между прочим, Болотов служил в свое время под началом Корфа, относившегося к нему неплохо. Страница 126. Не стоило бы вот так обвинять своего начальника, генерала, в государственной измене на основании одних лишь слухов. Страница 126. Дела. Историк Семевский, слухами и сплетнями не пользовавшийся, оставил гораздо более объективное описание реальных государственных дел Петра. Кончался развод, и государь отправлялся в Сенат, заезжал в Синод, где со времени Петра Великого, кажется, ни одного разу не был ни один из властителей, ни одна из властительниц России. посещал коллегии, появлялся в Адмиралтействе, неоднократно бывал на Монетном дворе, осматривал различные фабрики, распоряжался лично несколько уже лет продолжавшейся постройкой Зимнего дворца. Словом, Петр являл деятельность, в особенности в первые три месяца своего царствования, необыкновенную. Старики, глядя на молодого государя, невольно вспоминали его неутомимого деда. И нельзя сказать, чтобы посещения эти были бесплодны. В Сенате государь лично возвещал реформы, которые доставили бы всякому другому, более его счастливому владетелю, славу величайшего из государей. В Синоде он, быть может, несколько неосторожно высказывался также о некоторых коренных реформах в области духовного ведомства. На Монетном дворе внимательно осматривал работы. Страница 127. Что еще успел сделать Петр за свои 176 дней? Подписать указ об амнистии раскольников, о котором мы уже говорили. Кроме того, разрешалось возвращаться без всякой боязни и страха бежавшим за рубеж великороссийским и малороссийским разного звания людям, а также купцам, помещичьим крестьянам, дворовым людям и воинским дезертирам. Подобных амнистий не бывало ни при предшественниках Петра, ни при его преемниках. Любопытно, что многие положения Петровского указа о веротерпимости во многом совпадают с соображениями, изложенными Ломоносовым в трактате о сохранении и размножении российского народа. Ломоносов подробно рассматривал ущерб, происходивший от бегства старообрядцев за границу, и предлагал отказаться от насильственных методов в борьбе с ними. Кстати, взгляды Петра III и Ломоносова, видевших полную бесцельность для России Семилетней войны, опять-таки совпадают. Заметки Ломоносова от ноября 1761 года и письмо Петра Елизавете от 17 января 1760 года чуть ли недословно повторяют друг друга. Именно Петр отменил зловещее слово и дело и ликвидировал страшную тайную канцелярию, которая, как писал император в манифесте, злым, подлым и бездельным людям подавала способ или ложными затеями протягивать вдаль заслуженные ими казни и наказание, или же злостнейшими клеветами обносить своих начальников или неприятелей. Страница 128. А посему следовало не токмо неповинных людей от напрасных арестов, а иногда и самих истязаний защищать, но паче и самым злонравным пресечь пути к произведению в действие их ненависти, мщения и клеветы, а подавать способы к их исправлению. Придя к власти, Екатерина тайную канцелярию моментально восстановила. Именно при Петре впервые в русском законодательстве убийство крепостных было квалифицировано как тиранское мучение, и принимались соответствующие меры. У помещицы Гольштейнбек отобрали в казну имение за недостойное поведение и плохое управление хозяйством, способное повлечь за собою разорение крестьян. Помещицу Зотову, пытавшую своих дворовых, постригли в монахини, а имущество конфисковали для выплаты компенсации пострадавшим. Воронежского поручика Нестерова заведение до смерти дворового человека навечно сослали в Нерчинск. Кроме этого, значительно были облегчены телесные наказания, отменены батаги и девятихвостые плетки кошки. Многие реформы Петра откровенно направляли Россию вместо крепостнического пути развития на буржуазный, мало общего имевший с прежним рабством.